Она замолкает, подтягивает коленки к груди и крепко обхватывает их руками. Я чувствую, что мне лучше ответить сразу, не то она опять начнет раскачиваться. «Мы переселенцы», — говорю я. Она поднимает взгляд на меня и все еще стискивает колени, но хотя бы не раскачивается. «Вернее, были переселенцами. Лет 20 назад мы приземлились на Новом Свете и хотели тут обосноваться, но наткнулись на аборигенов, спеков, и они прогнали нас прочь». Я рассказываю ей историю, которую все прентистаунцы, даже самые тупые фермерские мальчишки, знают наизусть. Мы годами пытались с ними помириться, однако спеки и слышать ничего не желали. Так началась война. На слове «война» она опускает голову. Спеки сражались не просто так. Они атаковали нас всякими болезнями и микробами. Такое у них было оружие. Один микроб, например, должен был убить весь наш скот. Но вместо этого животные заговорили. Я смотрю на Манчи. «Это не так клево, как кажется», — снова поднимая взгляд на девчонку. «А из-за другого микроба мы заболели шумом». Я жду. Она молчит. Но мы оба знаем, что будет дальше, потому что мы это уже проходили, так? Я делаю глубокий вдох. «Микроб убил половину мужчин и всех женщин на планете, включая мою ма, а мысли выживших мужчин перестали быть тайной для остального мира». Девчонка прячет подбородок между коленей. «Иногда я слышу очень четко», — говорит она. «Иногда я могу точно сказать, о чем ты думаешь. Но только иногда. Все остальное время просто шум». Она кивает. «А что стало с аборигенами?» «Нет больше аборигенов». Опять кивает. Минуту мы сидим молча, игнорируя очевидное. Но потом игнорировать уже нельзя. «Я умру?» – тихо спрашивает она. «Микроб убьет и меня?» Слова звучат по-другому из ее уст, с этим странным акцентом, хотя означают ровно то же самое, и в моем шуме стучит одно слово «возможно», однако вслух я заставляю сказать себя «не знаю». Девчонка опять пристально смотрит на меня. «Правда, не знаю», – говорю я вполне искренне. «Спроси ты неделю назад, я бы даже не сомневался, но теперь я смотрю на свой рюкзак, в котором лежит книга. Я не знаю. Надеюсь, что нет». «Возможно», — говорит за меня шум, — «возможно, ты умрешь». И хотя я изо всех сил пытаюсь скрыть эту мысль другим шумом, она такая грустная и обидная, что никуда ее не денешь. «Прости», — говорю я. Она молчит. «А возможно, если мы доберемся до второго поселения...» Я не заканчиваю, потому что сам не знаю, что будет тогда. «Ты еще не заразилась. Это уже кое-что». «Ты должен их предупредить», — бубнит она себе в коленке. Я резко поднимаю глаза. «Что?» «Ну, та надпись на карте. Ты пытался прочесть книгу». «Я не пытался», — говорю я почему-то гораздо громче, чем хотел. «Неважно. Я видела слова. Там написано «ты должен их предупредить». Я знаю, что там написано». «Ну, разумеется, ты должен их предупредить. Болван, идиот». «Мне показалось, что...» — начинает девчонка. «Я умею читать». Она поднимает руки. «Ладно, ладно, умею». «Да я только хотела...» «Мало ли, что ты хотела». Я хмурюсь, и мой шум так разбушевался, что Манча вскакивает на ноги. Я тоже. Поднимаю с земли рюкзак. «Нам пора». «Кого тебе надо предупредить?» – спрашивает девчонка. «И о чем?» Ответить я не успеваю, а, впрочем, я и не знал ответа, потому что раздается громкий щелчок, который в Прентистауне значил бы только одно – что кто-то взвел курок. На скале перед нами стоит человек с ружьем, и дуло смотрит прямо на нас. «Что меня сейчас больше всего волнует?» – говорит голос из-за ружья. «Так это на кой ляд щенки спалили мой мост?»